Thank you for calling Mobile One. Алло, Валь, привет. Валюш. Приветик. Чего молчишь-то? Это соседушка ваш. Соседушка ваш. Слышно? Сосед, говорю. Валь. Алло. Чего тебе? Подари мне платье в покемонах. Научись говорить. Платье нужно. Алло. Валюш, не молчи. Чего тебе? Платье подари. Платье. Платье, ребёнок, мать. В покемонах. Приложение такое. Говори по-русски, блядь. Платье нужно для покемона. Нарядить нужно его. Да не... Ой, ладно, не буду вас это... Пудрить, не поймете. Не слышу, ребёнок, мать, говори, как люди говорят. Я же ничего не сказал вам даже. Я слышу одного тебя, не слышу, ребёнок, мать. Я еще ничего не сказал, вы кричите на меня. Нихуя не слышу! Валя, где вас ВКонтакте можно найти? Нихуя не слышу! ВКонтакте, где вас можно найти? Нихуя не слышу! ВКонтакте, слышите? Нихуя не слышу! Вообще?